Я смотрел на жандарма во все глаза с большим удивлением. — Что это вы так поглядываете? — сказал он. — Ведь если бы гвардеец успел хватить обидчика палашом, он, пожалуй, оправдался. Но если бы приказал матросам приколоть хулигана, наверняка пошел под суд. Если б матросы избили обидчика и арестовали, офицеру все равно пришлось бы уйти из гвардии. Если же он или матросы стали бы стрелять в него, да еще ранили бы кого-нибудь из толпы, создался бы такой скандал с воплями, опричники не буйствуют. Нам сейчас тоже нет выхода. Может все случиться. Вот это-то положение, где все построено на тысячах, если я не называю неразумным. Наш наместник и особенно его жена не придут нам на защиту. Жена у него в руках у армян, он в руках у жены. Помните, до чего это довело гарнизон? Ведь офицер не смел слова сказать, не смел реагировать ни на какое оскорбление. Дошло дело до того, что сами офицеры чуть не взбунтовались. Помните, тогда, когда бросили бомбу в начальника штаба, генерала Грязнова? Я знаю это по слухам, я тогда сам еще не был в Тифлисе. — А, так вы не можете знать, как офицеры после этого случая возмутились. Созвали сами общие собрания всего гарнизона и вынесли постановление. Если будут продолжаться безнаказанные убийства офицеров, то офицеры сами примут меры. Да — Да-да. Раздавались даже голоса об аресте наместника. Тот так и испугался, что даже постановление офицеров... Принятие самовольных мер, если правительство не защитит их, принял. А что из этого получилось? Озлобление толпы против самих офицеров. Вы посмотрите, как рабочие смотрят на нас. Растерзать готовы. Они нас, офицеров, считают своими врагами. И вот такие агенты правительства, как наш наместник, готовы этот взгляд поддерживать. Глупцы! Они думают тем гнев толпы со своей головы отвести на наши. Жандармский ротмистр умолк и стал смотреть задумчиво на рабочих, которых его сослуживец выпускал по одному из депо. — А какой же вывод вы сделаете из всего сказанного? — спросил я. Жандарм подумал. — Никакого, — ответил он. — Клубок так запутал, что просто его не распутаешь. Многое нужно переменить. Вот я бывал за границей, часто в командировки ездил. Был в Германии, во Франции, в Англии. Сам офицер, ну, конечно, интересовался и тем, как там офицеры живут. В Германии почти как у нас. Пожалуй, даже еще выше стоят там офицеры. Гордость хоть отбавляй. В Германии, когда офицер в форме, то ж таким почетом пользуется, прямо головокружительным. Армейские захудалые полки, как наша гвардия. Там все органы правительства всегда и во всем возьмут сторону офицера. Зато и офицеру легко и радостно долг до конца исполнять. А у нас? У нас немного иначе. Рассказчик улыбнулся, и в этой улыбке отразилось осуждение высшим и покорность собаки, не смеющей укусить хозяина. Он третьего дня в саду Духани, знаете, в конце Михайловской улицы, ближе к вокзалу, кентошки затронули офицера. Ну, правда, офицер был навеселе, но ведь на то и Духан. Офицер видит, что он один. Нужно уходить. Встал, двинулся к выходу. Кентошки совсем расхраблились, бросились на него. Он был за шашку, да куда там? Набросились со всех сторон. Сбили с ног, отняли шашку, револьвера не было. Позвали городового и толпой повели офицера в участок.